Мне надо было вас найти. Ах, Брэдли, это ужасно, ужасно. Вы неизвестно где. Такое случилось, а вы даже не знаете. Вчера ночью я послал телеграмму, но мне сказали, что дойдет только утром. Я только что ее получил. Возьмите себя в руки. Помолчите и успокойтесь. Я стоял в косых лучах солнца, глядя на ноздреватый бетон телефонной будки. И мне хотелось плакать. Неужели она умерла? И все кончено, все кончено. Мне хотелось взять Присциллу на руки и вдохнуть в нее жизнь. Отчаянно хотелось ее утешить, сделать счастливой, ведь это так несложно. «Господи, Господи, Господи!» — тихо говорил Фрэнсис опять и опять. «Послушайте, Фрэнсис, кто-нибудь еще знает, что я здесь? Арнольд знает?» «Нет, никто не знает. Арнольд и Кристиан приходили вчера вечером. Они позвонили. Мне пришлось им сказать. Но я тогда еще не нашел письма и сказал им, что не знаю, где вы. Это хорошо, никому не говорите, где я. Но, Брэд, вы ведь сейчас же приедете, да? Вы должны вернуться». «Я вернусь», — сказал я, — «но не сразу. Ведь это чистая случайность, что вы нашли письмо. Вы должны считать, что нашего телефонного разговора не было». «Но, Брэд, похороны. Я ничего не предпринимал. Она в морге. Вы не сказали ее мужу? Вы же знаете его, Роджер Сакс». «Нет, я...» «Ну так сообщите ему. Найдите его адрес и телефон в моей записной книжке. Да-да. Он и займется похоронами. Если откажется, займитесь сами. Во всяком случае, начинайте. Поступайте так, как если бы вы действительно не знали, где я. Я приеду, когда смогу». «Ах, Брэд, ну как же так? Вы должны приехать, вы должны. Они все время спрашивают, она ваша сестра. Я же нанял вас, чтобы вы за ней ухаживали. Почему вы оставили ее одну?» «Ах, Господи, Господи, Господи, действуйте, как я вам сказал. Мы ничего не можем сделать для Присциллы. Ее больше нет. Брэд, пожалуйста, приезжайте, прошу вас, ради меня. Пока я вас не увижу, я буду терзаться. Я не могу вам передать, что это такое. Я должен увидеть вас, я должен». «Я не могу приехать сейчас», — сказал я. «Я не могу приехать сейчас. Уладьте все, разыщите Роджера. Предоставляю все вам. Приеду, как только смогу. До свидания». Я быстро повесил трубку и вышел из будки на яркое солнце. Человек, дожидавшийся, когда освободится телефон, с любопытством взглянул на меня и вошел в будку. Я направился к машине, встал около нее и провел рукой по капоту. Он весь покрылся пылью. На нем остались следы от моих пальцев. Я посмотрел на спокойную и милую деревенскую улицу из домов 18 века разной формы и размера. Затем я влез в машину, развернулся и медленно поехал мимо церкви и дальше по направлению к Паттере. Порой, отметая простые и очевидные требования долга, мы попадаем в лабиринт совершенно новых сложностей. Иногда мы, несомненно, поступаем правильно, противясь этим простым требованиям, и тем самым вызывая к жизни более сложные душевные пласты. По правде сказать, меня не слишком беспокоило чувство долга. Пожалуй, я допускал, что поступаю неправильно, но не тем были заняты мои мысли. Разумеется, я понимал весь ужас и непростительность своей вины. Я не сумел уберечь любимую сестру от смерти. Но пока я ехал, я в мельчайших подробностях обдумывал наше ближайшее будущее. Как это ни глупо, но я исходил из мысли, то, что Фрэнсис узнал, где меня найти, чистая случайность, простое следствие моей неосмотрительности. И если этот ужасный телефонный разговор держался на такой слабой ниточке и был так мало предопределен,